Простые дети Божьи, идя вперед по узкому пути, на компромисс не соглашаясь с ложью, все возложили на алтарь Его, и жизнь свою, и что имели тоже. Простые.